Федор Березин. Война 2030. Книга 3. Атака скалистых гор. Эпиграф. Освободите тропинку, бабушки. А что такое, сынок? Здесь сейчас пойдут танки. Как же они здесь пройдут? Тропинка-то узкая. Эти пройдут. У них одна гусеница. Из советского фильма. Глава 1. Круиз. Никогда еще что-то хорошее не длилось слишком долго. Так уж устроена эта дурацкая, раскинутая на 1000 мегапарсеков вокруг чернильная пустота, спонтанно истыканная цветными, припухшими кляксами тепла. Конечно, точно сказать про те парсековые дальности трудно, и хотелось бы верить в лучшее. Мол, только у нас под желтой звездой не все как надо, и нельзя, понимаешь, лишь по аналогии, и так сказать, по закону подобия. Но как-то не доходят оттуда никакие известия приятного вида. Все больше всякие кошмарики. То подрывы сверхновых, то галактические тараны на вылет, то черно-дырчатые проколы там и тут в эвклидовых сумерках. Уж если бы веселились там напропалую, то уж по тому же, упомянутому закону подобия, рассылали б телеграммы самохвальные направо-налево сквозь все искривления гравитационных линз и прочие казусы. Так бы пиликали, напевали лазерными маяками, точками тире своей жизни распрекрасной, хлебосольной и не в меру длительной, а царства своих подлунных и лунных. Однако нет же ничегошеньки. И потому, скорее всего, там, в астрономических далях, такие напасти водятся, что стыдно про них поведать даже ближним соседушкам по галактике, а не то что дальним. И лучше тогда уж вообще ничегошеньки не ведать, и по-прежнему в надежде и в вере в чужое везучее житие на звездочки мерцающие поглядывать. Особо превосходно глядеть на них совершенно не в телескоп. Самые большие обычно в горах, а климат там ночами сопровождается выдыханием из ноздрей пара, так что многие из приятностей скоренько улетучиваются, и остается только воля в кулак и ожидание рассвета в качестве смены разводящих. Так что гораздо привольнее делать это из мягких широт, да еще чтобы вокруг отсутствовали всяческие постройки и неровности планетарного рельефа. И значит, наилучшая вариация – палуба круизного лайнера. Момент, когда полуночная музыка уже смолкла, а пьяные похохатывания рассосались по каютным упаковкам. Тогда… Однако там обычно присутствуют всякие отвлекающие романтичные зарисовки. Следовательно, лучше палуба не круизного, а обыкновенного, бегущего по своим делам корабля. Важно, что вы не в команде, бездельничающий пассажир. Глаза ваши не устали за день и распахнутые в проколотую звездами темень. Нет, совсем до них не парсеки. Кажется, эту россыпь получится запросто просеять сквозь ладони. Но некогда. Пальчики действительно заняты кое-чем более романтичным. Все ж таки очень смахивает на круиз. Тут под ладонью теплая талия Лизы. Да, она, конечно, по привычке все еще обожает красную звезду Марс, однако властвует здесь давно укатившаяся за горизонт Венера. И мягкие волосы на плече, разумеется, маскируют отчаяние и трагичность никем не населенных мегапарсеков. Очень верится, что там миллиарды возведенных в степени счастливцев тоже распахнули зрачки навстречу. Словом, это может длиться и ночь, и еще ночь, и… Ведь вы вообще-то собирались тихонько, не торопясь, доплыть в Центральную Мексику по тишине Тихого океана. Когда еще будет случай? Вот так запросто, без забот о всяческом снаряжении и о точных сроках прибытия. И Лиза, и звезды, и все такое красивое. Однако… Эта вселенная устроена с большими дефектами. Шестеренка, заведующая счастьем, явно со стершимися зубчиками. Она проскальзывает, сдвигает шкалу времени в самый неподходящий момент. Тогда спокойное мерцание миллионов развешанных в мегапарсеках газовых шариков вдруг начинает колыхаться. Наверное, вы свидетель всегалактической катастрофы, сворачивания пространства в гравитационный коллапсар. И можно насладиться торжеством момента всекосмической гибели? Уймите воображение, все гораздо проще и приземленнее. Падает, то есть идет на посадку, вращая шумными лопастями, транспортно-десантный вертолет MH-53. Притягиваем Елизавету ближе и впиваемся свободной рукой в перила ограждения. 22 метра вращающегося над головой винта – это совсем не подмигивание пульсара, но и не шуточки. Ветровой поток может смахнуть вас за борт прямо отсюда, не спрашивая фамилии и даже без поддельного, выданного без расписки паспорта. Да, теперь вы дополнительно убедились, что эта вселенная устроена препаршиво, однако непредельно. На этот раз тут совсем не империалистический десант, с которым вам даже нечем было бы сойтись в рукопашную. Тогда уж действительно лучше за борт вместе с Лизой Королевой в обнимку и глубокое погружение в центральноамериканский желоб. Тот-то до ужаса знакомый, но покуда неопознанный во мраке ночи, машет вам ручкой в просвет, сдвинутой в сторону створки. Потом все-таки спрыгивает, пригибаясь, бежит по палубе. И вот уже... Господи! Перед вами чудо реанимационной медицины 2030 года. Потап Епифанович Драченко, собственной персоной. «Ну, здравствуй, лейтенант Минаков», — говорит он, найдя акустический просвет в частотной палитре продолжающегося распиливать воздух лопастей. «Давненько мы не виделись. Ваш кораблик совсем медлителен. Вершающиеся в мире события начали его обгонять. Мы снова где-то потребовались», — интересуется Герман, даже не надеясь перекричать 22-метровую мясорубку, навсегда изрубившую в куски звезды. «Ты предельно догадлив, Герман Всеволодович! Просто на диво!» — смеется, соревнуясь с децибелами с геликоптером, Епифаныч. «И вообще, давайте я вас хотя бы обниму, дорогие мои солдаты! Ну-ну, майор, предупреждаю, я до ужаса ревнив!» Но, наверное, голос Германа совсем не может соревноваться с вертолетным двигателем, ибо Драченко наваливается на них обоих всей своей тушей, а большущие лапищи сминают их, как щупальца кракена, затаившегося в глубине центрального американского желоба. Как может этому противостоять какая-то хрупкость перил палубного ограждения? Конечно, эти мегапарсеки устроены на диво бездарно, однако есть в них все-таки что-то эдакое. Как бы получше объяснить?